Мальчик, все еще бледный, тотчас же открыл глаза. Видя это, мать чуть не обезумела от радости. «Да где же я?» — воскликнула она. «И кому я обязана этим счастьем после такого ужаса?» «Вы находитесь в доме человека, который счастлив, что мог избавить вас от горя», — ответил Монте-Кристо. «О, проклятое любопытство!» — сказала дама. «Весь Париж говорил о великолепных лошадях госпожи Данглар, и я была так безумна, что захотела покататься на них». «Как?» — воскликнул граф с виртуозно разыгранным изумлением. «Разве это лошади баронессы?» «Да, сударь, вы знакомы с ней?» «С госпожой Данглар? Я имею честь быть с ней знакомым, и я вдвойне рад, что вы избежали опасности, которой вы подвергались из-за этих лошадей, потому что вы могли бы винить в несчастье меня. Этих лошадей я вчера купил у барона, но баронесса была так огорчена, что я вчера же отослал их обратно, прося принять их от меня». «Так значит, вы граф Монте-Кристо, о котором так много говорила Эрмина?» «Да, сударыня», — ответил граф. «А меня зовут Элоиза де Вильфор». Граф поклонился с видом человека, которому называют совершенно незнакомое имя. «Как благодарен вам будет господин де Вильфор», — продолжала Элоиза, — «ведь вы спасли нам обоим жизнь, вы вернули ему жену и сына. Если бы не ваш храбрый слуга, мы бы оба погибли». «Сударыня, мне страшно подумать, какой опасности вы подвергались. Но я надеюсь, вы разрешите мне вознаградить достойным образом самоотверженность этого человека». «Нет, прошу вас», — отвечал Монте-Кристо, — «не портите мне Али ни похвалами, ни наградами. Я не хочу приучать его к этому. Али, мой раб, спасая вам жизнь, он тем самым служит мне, а служить мне — его долг». «Но он рисковал жизнью», — возразила госпожа де Вильфор, подавленная повелительным тоном. «Эту жизнь я ему спас», — отвечал Монте-Кристо. «Следовательно, она принадлежит мне». Госпожа де Вильфор замолчала. Быть может, она задумалась о том, почему этот человек с первого же взгляда производил такое сильное впечатление на окружающих.